Панси же обняла ее, гладила и утешала подругу. У нее были мысли сейчас начать что-нибудь говорить ей, чтобы сильнее втереться в доверие, но совесть не позволила ей воспользоваться слабостью. Гин не держалась за нее, как тонущий человек держится на плоту, и Панси просто не могла позволить себе дать ей утонуть, а потому просто держала. Сама же Паркинсон обдумывала то, что только что узнала. С такой стороны на этот конфликт она никогда не думала смотреть. Похоже, ее теория о маске на личности Гарри правдивая. Гин неправда чувствовала фальши и не могла его принять таким, что и стало началом их конфликта. Ну, или просто юный сталкер с настроем болванчика, готового принимать от жизни и сестры любые пинки с благодарностью, немало вымораживал. Тоже вариант, да и сама жизнь Генриетты также не предрасполагала к сближению. Будучи всегда одной и лишь под самый конец узнав о брате, она даже не успела свыкнуться с этой мыслью и морально подготовиться. Блэк очень удачно все рассказал, чтобы девушка успела накрутить себе ожидания и не остыть, а потому разочарование и обида были такими сильными. Ему нужно было, чтобы Гин не держалась от Гарри подальше из-за Кристража, и он выбрал такой способ. Жестоко, но нельзя не отметить его эффективность. Да и сам Гарри лишь усугублял ситуацию своим поведением. Тут или тонкий психологический расчет был, скорее всего, это Альбус придумал. Он мастер подобного или они заранее все знали. Можно ли их осуждать за такое? Да, можно. Они сломали две жизни. Можно ли их понять? Тоже можно. Выбора просто не было. С Кристражем они ничего не могли поделать и приняли самое лучшее на тот момент решение. Жестокое, мерзкое, но самое эффективное. Увы, таковы люди. Они часто совершают злые поступки не потому, что хотят этого или злонамерены, а просто потому, что так проще или нет выбора. Теперь мне многое понятно. Ситуация сложная, и, как ее решить, пока не ясно, но это нужно обдумать. И, главное, как все повернуть с выгодой для себя. Гинни вскоре пришла в себя, ей полегчало, и она успокоилась, привела себя в порядок. «Спасибо», — буркнула Поттер, вытирая нос. «Рада была помочь», — улыбнулась Панси. «А теперь давай вместе обдумаем эту ситуацию, чтобы лучше ее понимать». «Что там понимать?» — фыркнула Гриффиндорка. «Гарри оказался таким же, как они и, как и ты», — заметила Паркинсон. «Ты же сейчас ведешь себя так же, как и они. Скажи, Гарри мог бы вот так легко поверить в подобное просто так? Разве не это ты осуждаешь в нем, но сама же действуешь так же?» Гин не замерла. «Ага, так легко осуждать других за те вещи, которые ты не хочешь замечать в себе. И что же тогда случилось?» Она спрашивает, а значит, готова размышлять на эту тему. «Хорошо, Гарри ждал тебя и Гермиону в своей комнате, начало Панси. Он приготовил много еды, так как провел весь день на кухне. Он ничего не ел, желая поужинать с вами. Для него это был первый семейный праздник в жизни, а потому он хотел, чтобы все было идеально, но тебя все нет и нет. Но я же оставила записку. А что если он ее не нашел?» Напомнила она. «Сама подумай. Голодный, одинокий, не знающий, что происходит, парень сидит и часами ждет, что кто-то придет. Он ведь с детства одинок, и для него все это было ужасно мучительно. Так что к моменту, когда он пошел тебя искать, его эмоциональное состояние было таким же, как у тебя. Вот его и прорвало, когда он увидел все это». Генриетта, услышав это, долго смотрела в пол и думала над ситуацией. Так быстро она все не решит, но уже задумается. Это первый шаг к примирению. Конечно, Панси специально умолчала о паре деталей, но о них она подумает чуть позже. Пока этого Гин не говорить не нужно. Ей же необходимо, чтобы Поттер разочаровалась в Дамблдоре и его людях постепенно и пришла к ней, как к единственному человеку, что поддерживает и открывает глаза. «Мне кажется, ваша ссора была просто результатом взаимного непонимания, а также неумения говорить друг с другом и высказываться», — продолжила Слизеринка. «У каждого из вас что-то кипело в душе. Вам по-нормальному нужно было сесть и высказать, что вам друг в друге не нравится, чтобы решить, что с этим делать, но вы терпели, подавляли все, и, как итог, это вылилось не в лучшем свете». Гинни снова погрузилась в размышления. «Я понимаю, для тебя эта обида так важна». «Не особо», — тихо прошептала Гинни. Она не сразу решилась говорить. Ее руки начали дрожать, и в глазах показался страх. «Гарри погиб в тот день от рук зовущего», — сказала она. «Он умер на моих руках, и в тот момент все обиды показались мне такими мелкими и глупыми. Я не хочу вновь потерять его, Панси». Гинни посмотрела на нее. «Что мне делать?» Панси замерла и не сразу смогла ответить на ее вопрос. Внутри нее происходила борьба между желанием воспользоваться этим моментом и необходимостью поддержать подругу. «Не действуй быстро», — улыбнулась Панси, взяв ее за руку. «Обдумай все это. Не нужно спешить с решением, узнай больше. Гарри тоже виноват в этой ссоре, и он тоже думает над этим. Вы поссорились, но это не значит, что должны ненавидеть друг друга всю жизнь. Сейчас-то Гарри настоящий. Это несколько спорное утверждение, ведь не ясно, что там тень с ним делает. Действительно ли это Гарри, а не кто-то вместо него? Сплошные вопросы. Ты права», — вздохнула Поттер. «Прости, я хочу побыть одна». «Ничего», — сказала Паркинсон. «Значит, десерт поедим в следующий раз». «Ага». Гинни ушла размышлять обо всей этой ситуации, а Панси двинулась по своим делам. Ее сейчас волновал другой вопрос. Одной детали во всем этом рассказе все-таки не хватает. Кто украл записку? Гинни точно оставляла ее, Гарри даже не упоминал об этом, скорее всего, даже не знал. Значит, кто-то украл ее. Да, записка вряд ли бы решила все проблемы, но точно бы сгладила конфликт, не дав ему стать таким травмирующим для них обоих. Это сделал Блэк, у него был мотив, и его поведение слишком подозрительное, учитывая желание держать Гарри от нее подальше, думала она. К тому же Гарри говорил, что его комнату несколько раз вскрывали, и он лишь недавно сделал защиту на ней такой сильной. Аврору-оперативнику, как Блэк, не составит труда взломать рунный замок школьника. Нет, слишком просто. Блэк не идиот. Да, он не особо умный, но он не дурак и не мразь, чтобы лично вмешиваться во все дела. Он скорее бы закатил Генриетте долгую речь о том, что общаться с Гарри опасно. Он ведь сейчас так делает, а потому не стал бы играть в слизеринца и проворачивать какие-то интриги. Не говоря уже о том, что результат, мягко говоря, непредсказуемый, то, что эти долбанутые близнецы просто перестанут общаться и даже сейчас, когда отношения между ними наладились, так и не соберутся обсудить момент раскола. Ну кто это мог предсказать? Панси бы на такое точно ставить не стала бы, будь из них хоть один взрослее умом и спокойнее, вся интрига накрылась бы в зародыше. Это был кто-то другой, кто-то незрелый и способный на опрометчивые шаги, кто-то, кого нельзя подозревать, кто-то кто. «Привет, Панси», — послышалось позади. «А куда Гинни пошла? У нее какие-то дела», — Гермиона улыбнулась Панси и повернулась. «А у тебя?» «Пока никаких», — ответила ей шатенка с пышной прической. «А что?» «Нет, ничего», — покачала она головой. «Давай пройдемся, надо поговорить». «Ну ладно», — ответ очевиден. Глава 44. Кипящая боль. Гермиона не совсем понимала, о чем тут Панси захотела поговорить, но все же двинулась за ней следом. Девушка шла как раз из библиотеки и думала на обратном пути навестить Гинни, да и проверить, как тут эти уроки женственности происходят. А то, зная свою змеиную подругу, та точно может не удержаться и натворить всяких дел. Один случай с Тента Климичева стоил. Это же нужно так додуматься и, чтобы подшутить над Джинни, устроить подобное. У нее явно хорошее воображение, вот только использует она его только для всяких глупостей. Конечно, Джинни с помощью Гарри потом отомстила слизеринке, но это не умаляет волнений. Добравшись до ближайшего пустого класса, они вошли внутрь, и дверь за ними закрылась. «Итак, я хотела кое-что с тобой обсудить», — улыбнулась Паркинсон, встав у окна. Из-за рассеянного света с улицы облик подруги был слегка в тени, и что-то Гермионе эта театральность не особо нравилась. «Я только что говорила с Гинни по поводу событий четвертого курса и узнала, почему она поссорилась с Гарри». «Да», — слегка напряглась Гермиона. Она не любила вспоминать то время. «Да, по сути, они оба давно накипели и только ждали повода выговориться. Вот и произошло», — ответила слизеринка. «Но меня волнует одна маленькая деталь. И что ты хочешь узнать от меня?» Панси улыбнулась по-змеиному, и ее глаза слегка засветились золотым светом, что вкупе со светом из окна и тенью на лице придали ей довольно жуткий вид. «Зачем ты украла записку, которую Гинни оставила для Гарри?» «Что?» — застыла девушка, стараясь не выдать дрожь. «А чем ты?» «А-а-о, вижу, я угадала», — кивнула Паркинсон. «Гинни оставила Гарри записку, но вряд ли многим людям об этом сказала. Сказать она могла только тому, кому доверяла и кого встретила во время поисков брата, и тому единственному человеку, кто имел открытый доступ в его комнату. Гарри ведь, придя туда, не видел никакого взлома, иначе сразу же обратил бы на это внимание. А значит, я, это ведь была ты», — Правда, Гермиона задрожала уже не в силах сдерживать внутренний страх. То, что она так долго держала в секрете, то, что порой не давало ей спать и нормально жить, та ошибка, которую она допустила, тот страх, что готов был ей явить Богард в тот раз, правду, это была ревность или обида на что-то, продолжила Панси. Нет, а может быть, завидовала им и решила разрушить семью, это не так, ну, так расскажи, ты радовалась, когда они отреклись друг от друга и возненавидели. Нет, это не так, закричала она, хватит, прекрати, говори, приблизилась к ней слизеринка. Зачем ты это сделала? Я. Она пыталась заставить себя говорить, но просто не могла. Ее разум вернулся в тот самый день, ее сознание снова пережило то самое событие и отказывалось говорить. Это мучило ее все годы, это отравляло ее душу и разрушало сознание при каждом воспоминании. Это «хватит», неожиданно прозвучало за спиной. Гермиона замерла и перестала дышать. «Привет, Гарри», улыбнулась Панси. «Все слышал?» «Слышал», вздохнул он, закрывая дверь. «Не нужно было устраивать эту клоунаду». Девушка дрожала. «Ты все знал?» – удивилась слизеринка. «Догадывался», – сказал Эванс, подойдя к ним. «После того, как я рассказал тебе о событиях четвертого курса, я и сам начал обдумывать их, а учитывая странное поведение Гермионы, нетрудно было догадаться, кто именно сыграл там роль». Гарри подошел к сжавшейся от страха в комок девушке. Она не решалась поднять голову и посмотреть ему в глаза. Ей было стыдно и больно в душе. Осознание, что именно она, ее действия разрушили семью, сломали дружбу и близкие чувства, а также обрекли двух ее самых близких друзей на болезненные месяцы отчаяния и депрессии. Гарри, что ходил как мертвый призрак, брошенный всеми и потерявший веру в людей. Гинни, что силой натягивала улыбку, но была опустошена внутри. Они оба страдали, они оба мучились и терпели боль, а та, что все натворила, я не заслуживаю жить. Она ждала, что он сейчас накричит на нее, ждала удара или оскорблений, которые она заслужила полностью, но секунды текли как часы полной тишины в ожидании расправы. «Гермиона», — произнес Гарри спокойным голосом, — «посмотри на меня». Та с трудом подняла голову и посмотрела на него глазами, из которых текли горькие слезы. «Что случилось в тот день? Расскажи». Она отвела взгляд, не в силах видеть его спокойное и совершенно несердитое лицо, не в силах видеть грусть и сострадание. Это началось отнюдь не в тот день, начала она. «Давно, еще после второго курса, на каникулах я тогда гостила в доме Гинни и Сириус. Гермиона, нам нужно о кое-чем поговорить», — сказал мистер Блэк. Он подошел к ней, когда она снова засела в его библиотеке. Пока остальные играли в квиддич, девочка просто не могла удержаться и не залезть в этот огромный кладезь знаний. Она тут же спрятала книжку и попыталась сделать вид, что ничего не случилось, но крестный Генриетте лишь добродушно улыбнулся на это. «Что-то случилось», — заволновалась она. «Да, кое-что», — кивнул он. «Ты ведь дружишь с Сахатиком и Гарри, так?» «Ну да, сейчас я расскажу тебе кое-что, о чем никто, даже моя крестница, не должна знать», — серьезным тоном произнес Сириус. «Пообещай, что это останется между нами. Я хочу доверить тебе эту тайну, так как ты всегда заботилась и оберегала Сахатика, а потому имеешь право знать». «Знать, о чем?» — девушка напряглась. Ее слегка пугали подобные речи. «Правду о том, почему Гарри и Сахатик были разделены в детстве и росли порознь», — прямо заявил он. «Правду о том, почему я старался оберегать мою крестницу от правды и ее брата. С Гарри что-то не так? Боюсь, что да», — покивал, ходя по кабинету. Вальдемарт в тот день, когда погибли Джеймс и Лили, он сделал паузу, стараясь унять дрожь от этих слов. Когда он сам развоплотился, он успел наложить на Гарри проклятие. Проклятие, которое даже директор не смог снять. Судя по всему, оно было наложено случайно, и даже он сам не знает. Но, если Гарри действительно попадет в его фокус внимания, он быстро все выяснит и сможет использовать его. Мне страшно представить, что он тогда будет способен сделать. Услышав это, Гермиона просто застыла, не веря своим ушам. Она порой задавалась вопросом о причине, почему их растили в разных семьях, но даже не предполагала такое. Сейчас, думая над этими словами, она замечала, как Гарри иногда держался за свой шрам на лбу, будто тот сильно болел, но никогда не признавался в этом. Теперь вся картина стала более ясной в ее голове. «Именно поэтому я хочу попросить тебя», — он тяжело вздохнул. «Ты можешь приглядывать за ними?» «Что? Я не прошу многого, просто проследи, чтобы они не слишком пересекались». Это опасно для них обоих, учитывая, что Сахатик умудрилась втянуть брата даже в приключение с долбанным Василиском. Ей может показаться хорошей идеей иметь его при себе, но это не хорошая идея, совсем. Но почему не объяснить все Генни? Ну, ты же знаешь ее, Сириус как-то грустно усмехнулся. Эта девочка не умеет сдаваться. Сейчас, может, брат не слишком ее интересует, но, если мы скажем ей, что он в смертельной опасности, это лишь подтолкнет ее к нему. Кто знает, как далеко она зайдет в попытках его спасти. А магия, что связана с подобным, очень-очень темна и совсем не для неподготовленных умов. Я бы и сам не хотел с ней связываться. И что будет с Гарри, если не попадется на глаза Волан-де-Морту? Я не знаю. Никто не знает, ибо такого в истории магии еще не было. Возможно, Гарри сумеет выжить. Возможно, умрет даже без него. Тон Сириуса звучал как-то неискренне, но она не обращала на это внимания. Не хотела обращать. Гермиона, он посмотрел на нее. Пожалуйста, защити Сахатика. Она и Гарри не должны быть вместе. До тех пор, пока мы не найдем способ снять проклятие. Потом я сам все ей объясню, но пока. Хо, хорошо, он действительно не просил много. Так, раз в месяц спрашивал, все ли в порядке. Видимо, ему самому было неловко просить подругу Генни чуть ли не шпионить за ней, рассказывала она дрожащим тоном. Так продолжалось до четвертого курса. Но тогда что я должна была сделать? Отгонять от Генни чуть ли не единственного человека, кроме меня, что готов был ее поддержать. Она закусила губу и некоторое время собиралась с силами. Сириус сильно волновался. Даже просил меня найти способ, если не поссорить вас, то хотя бы чуть-чуть отдалить. Я не знала, что мне делать, я не могла сомневаться в мистере Блэке и согласилась сделать это, дрожащим голосом произнесла она. Почти, почти, она закусила губу и некоторое время собиралась с силами. Я, такая лицемерка, с трудом заговорила она. Я не хотела видеть тебя с Генни, порознь, но все равно хотела знать, что сделала для вашей безопасности все, что могла. Гарри удивленно посмотрел на нее. Когда я узнала от Генни о записке, это показалось мне шансом, говорила девушка. Мол, я не буду просто сидеть, я действительно что-нибудь сделаю. Поставлю все на судьбу. Если ничего не получится, останется только принять результат. Ничего не должно было получиться. Гринджер затряслась от страха, а внутри нее все сжалось. Перед глазами возникли те события. Она знала, что они могут поссориться, но не думала, что все будет так. Они говорили друг другу эти вещи, они с такой злостью и ненавистью произносили каждое слово. «Слушай сюда, жалкий неудачник», — зарычала Генни, — «я, герой, я избранная, и у меня есть долг, который я должна исполнить. Если ты, трусливое ничтожество, посмеешь мешать этому, то я просто отброшу тебя как мешающий элемент. Ради своего мерзкого долга ты просто предала меня», — подскочил Гарри. «Ты просто эгоистка, которая только и думает о себе. Нет, нет, нет, нет, нет, не говорите это. Я разрушила ваши жизни, я сломала вас, из-за меня вы возненавидели друг друга и оба страдали столько времени», — говорила Гермиона. «Я так испугалась этого, что уже не могла заставить себя признаться ей». Гермиона заревела. Горькие крупные слезы стекали по ее щекам и падали на пол. Вся та боль, что годами копилась в ней, весь тот страх разоблачения и того, что от нее отвернуться и она снова будет одна, осознание своих ошибок и подлости. Все это захватило разум девушки и вылилось в разрывающий душу крик. Она понимала, что не заслуживает прощения, что недостойна таких друзей и не имеет права извиняться, а лишь «все хорошо», — произнес Гарри и обнял ее. «Все хорошо», — он повторял это, гладя по ее голове и крепко держа, а Гермиона вцепилась пальцами в него и громко плакалась, изливая всю ту боль, что кипела внутри. «Прости». Панси смотрела на то, как Гермиона страдает, а Гарри утешает ее, но не испытывала никакой радости или удовлетворения, лишь досаду и странную печаль внутри себя. Она надеялась, что разоблачит обман и потопчется на предателе, а оказывается, все не так, как Слизеринка ожидала. Теперь на душе было гадко, ведь можно же было все сделать правильно и не давить, а теперь она довела свою вторую лучшую подругу до слез. «Чертова жалкая Панси опять мешает мне», — закусила Панси губу, подавляя ненужные эмоции. Меж тем Гермиона постепенно выдыхалась, не в силах больше плакать и страдать, а Гарри, несмотря ни на что, продолжал держать ее. Он, словно скала, оставался непоколебимый стоик, не позволяя эмоциям завладеть собой, и утешал несчастную. «Все хорошо, Гермиона», — сказал Гарри после того, как девушка немного пришла в себя. «Я не злюсь на тебя». «А?» — она посмотрела на него, а Эванс добро улыбнулся. «Ты ни в чем не виновата», — произнес он. «Мы бы с Гинни и так поссорились, сами или Сириус бы постарался. То, что ты сделала, лишь мелочь, которая вскрыла и так назревающий конфликт. Мелочь могла быть любой, и ты лишь оказалась не в самом лучшем месте. Но, все хорошо», — он погладил ее по голове. «Я не сержусь на тебя, я прощаю тебя». Панси нахмурилась, смотря на него. Что-то в его словах и поведении ей не понравилось. Он отпустил ее и, улыбаясь, двинулся к выходу. «Не говори ничего Генриетте», — сказал он, уходя. «Ей пока не стоит этого знать. Я не хочу, чтобы она разочаровалась в тебе. Прошу». С этими словами он покинул пустой класс. Панси же подошла к Гермионе и стала помогать той прийти в себя, но мыслями она все еще думала о нем. «Что ты задумал, Гарри?» Глава 45. «А были ли чувства? Плясидон Тего, Иван Тьоу Тустай, Иэм Бигдин Кьоу Пляси, Плясидон Те Лявихири, Идон Те Ван Тьоу Тухати, Фурал Пхе Хуртхат Йоу Фиил, Пхе Ворл Тис Юст Илусион, Тринг Точинги Йоу, Вэйн Венатион, Илусион». Музыка в наушниках играла очередную грустную мелодию как раз под стать моим чувствам. Думать особо не хотелось, лишь забыться и выкинуть лишнее из головы, но разум все равно раз за разом возвращался к тому, что я не так давно узнал. «Это даже спать не дает мне нормально. Вот какова истина», — хмыкнул я, устав слушать музыку и отбросив плеер. «Сначала я случайно услышал рассказ Генриетты. Я даже не думал, что раздражал ее все эти годы. Может, Панси права была о том, что я сам заставлял себя быть хорошим мальчиком, подавляя в себе все негативное и плохое. Думая об этом сейчас, анализируя всю свою жизнь, действительно могу согласиться, что вел я себя странно. Порой я и сам не мог объяснить себе, почему в тех или иных ситуациях я вел себя так глупо. Тогда мной руководили иллюзии, мои желания и бегство от реальности. Гин не видела все это, чувствовала фальши и оттого отвергала такого двуличного человека. Но я даже не осознавал, что своими действиями мог кого-то раздражать. Для меня все это было естественно и нормально. А оказывается, ну и Гермиона. О том, что она как-то приложила руку к нашей ссоре, я догадывался давно. Странно было видеть ее метания, ее страхи и попытки избегать меня. А уж после Богарта и его оброненной фразы правда стала очевидной. И вот, когда Панси сделала все это, мои подозрения лишь подтвердились. Потому я так спокойно и отнесся ко всему этому, но, юху, прозвучало надо мной. Подняв голову, я увидел лицо Панси, смотрящее на меня. Взгляд у нее был обеспокоенный. «Привет», — сказал я, — «не заметил, как ты вошла. Я тут уже минут пять стою», — хмыкнула девушка. Задумался. «Второй день уже витаешь в облаках», — сказала она. «Так весь выходной просидишь, а ведь можешь в Хаксмит сходить. Как-то лень куда-то идти», — пожал я плечами. Мы на некоторое время замолчали. Панси присела в кресло и, поджав ноги, молча смотрела на меня. «Ты злишься на меня за то, что я довела Герми до слез?» «Нет, но будь в следующий раз тактичнее, да и не у меня тебе прощения просить», — ответил я. «Как она там?» «Успокоилась, но все еще грустит. Она хочет рассказать правду Генни, но лучше не стоит», — покачал я головой. «Я хочу, чтобы мы помирились потому, что сами так захотели, а не потому, что узнали, что нас насильно рассорили. Ты простил Гермиону, да я и не злился на нее. Она действительно не виновата. Мы бы с Гинни и так рано или поздно поссорились. Это был вопрос времени. Меня раздражали ее речи о геройстве, о долге и прочем. Я не понимал этого, да и напоминало мне подобное чем-то моих родственников, что старательно пытались быть нормальными и навязывали свои идеи всем вокруг. Это раздражало меня в ней, но и ее бесило мое поведение. Так что не сделай этого она, так мы сами бы нашли, на что разозлиться и вспыхнуть, ну или Сириус влез бы. Я, конечно, понимал, что Блэк как-то замешан во всем этом, но даже не представлял, что так активно. Мне казалось, что он просто хотел дистанцировать нас друг от друга, но это уже практически прямое вмешательство, причем чужими руками. Если на то, что он хотел нашей ссоры, я еще могу его понять, то вот подставлять Гермиону и ломать ее, это уже простить сложно, не уверен, смогу ли я. «Но ты все еще чем-то обижен на Герми», — заметила она. «Фальшь в твоих словах была очевидна. Скорее всего, она тоже что-то такое чувствует». «Нет, я правда на нее не злюсь», — ответил я. Гермиона ни в чем не виновата, она лишь жертва обстоятельств, которую насильно поставили в такую ситуацию. Вся вина на Сириусе, а не на ней. Но, вот это но меня и волнует. Понимаешь, начал я, мне нравится Гермиона. Она милая, красивая, добрая, приятная, и мне рядом с ней хорошо. Я хочу завязать с ней отношения и сделать их серьезными, вот только. Не уверен, что она чувствует к тебе, догадалась Панси. Ага, нравлюсь ли я ей или это чувство вины заставляет ее быть со мной рядом? Что она испытывает ко мне? Не заставляет ли она себя через силу терпеть мое присутствие? Есть ли хоть что-то в ее мыслях обо мне, кроме... Короче, я не знаю, что она думает обо мне, да и что я сам думаю о ней. Мне нужно во всем разобраться. И что будешь делать? Ну, если пойму, что действительно ей не безразличен, то готов буду сделать первый шаг и быть с ней, вздохнул я. Но если окажется, что мы лишь обманываем друг друга, то лучше нам разойтись. Мы можем остаться друзьями и даже проводить время как раньше, но, понимаю, мы снова замолчали, каждый думая о своем. Да, надо понять, что и как, но мне ли пытаться что-то узнать? Скорее, это Гермионе нужно доказать, что она любит меня. Мои чувства к ней были искренними, а вот ее. Ну хватит уже вздыхать, сказала Панси, поднимаясь. Если продолжишь так накручивать себя, то покроешься плесенью. Сходи лучше, прогуляйся. Вон, скоро кареты в Хаксмит поедут, там и пройдись. Ну-у-у, задумался я. С одной стороны, никуда идти мне не хочется, а вот с другой она права и освежиться не помешает. Свежий воздух может помочь привести мысли в порядок. Может, ты и права, чудно. А сама пойдешь? Нет, у меня кое-какие дела остались. В следующий раз пойду. Понятно, ты права, надо погулять немного. С этими словами я поднялся с дивана и начал одеваться. Гарри покинул свою комнату и двинулся в сторону выхода из замка, где скоро сядет на карету и поедет в Хаксмит. Как минимум часа два его в замке не будет, а потому он даже не заметит, что его мантия ненадолго покинула его комнату. «Вот и хорошо», — улыбнулась она. «Скоро я буду, медальон». «Эх, как же мне хреново», — вздохнула Генриетта. Печальные мысли никак не покидали ее голову, а спросить совета ни у кого. Она думала поговорить с Гермионой, но той что-то нехорошо, а потому решила ее не беспокоить. Думала, сама разберется, но никак не получалось. Генни до сих пор не могла поверить, что все же решилась рассказать обо всем Панси. Панси, той злобной и подлой слизеринке, которая что-то мутит и явно замыслила недоброе. И она почему-то все ей рассказала. Да что со мной не так, понять это никак не получалось. Хотелось просто забыть все и не вспоминать. Эй, Ос, не можешь помочь? Мастера Захар, малявка, проявляя уважение к своему учителю, фыркнул Дроу. Меня ваши семейные дела и подростковые сопли не интересуют. Найди кого другого, кому будет интересно в этом копаться, или сама с братом поговори. Эх, вздохнула она, опять ничего. Ладно, пойду лучше прогуляюсь. Как раз кареты в Хаксмит готовится к отбытию. Мистер Блэк, улыбнулся ему полноватый мужчина в деловом костюме и с легкой залысиной на голове. Прошу прощения, что так долго не мог найти время на вас. У меня было много работы. Ничего, мистер Ридхук, улыбнулся Сириус. Я все понимаю, учитывая ваши проблемы. Если бы не ваша помощь, то все могло еще сильнее затянуться, вздохнул мастер ментальной магии. Так, где пациент, о котором вы мне говорили? Скоро будет. Мой друг отправился за ним. Вы не против сходить в Хаксмит? Хорошо, пожал плечами доктор психологических наук. Тут какие-то сложности? Нет, все в порядке. Идем. Мы готовы, сэр. Встал ровно Фрэнсис и приказал своим младшим, а также подчиненным стоять смирно. Научить этот сброд дисциплине было непросто, но Фрэнсис Милтон не зря был назначен господином Долоховым командиром отряда, так что вбить пару умных мыслей в подчиненных и своих младшего брата и сестру он сумел. Сейчас пусть они были не самой лучшей боевой силой, но достаточно организованной, чтобы не теряться на задании и четко выполнять все поставленные задачи. «Отлично», – кивнул Антонин Долохов, смотря на них. «Ваша задача проста. Повелитель приказал устроить диверсию в Хаксмиде. Разрушайте, устраивайте шум и панику. Все, чтобы привлечь внимание Авроров. Продержитесь ровно 5 минут, а после уходите». «Так точно», — сказали они все хором. Фрэнсис обратился к нему: «Начальник, не забудь, если увидишь вновь этого мальчишку, схвати и доставь ко мне». «Будет сделано, сэр, отправляйтесь». Глава 46. Работа под мантией. Дождавшись, когда Гарри точно сядет в карету и покинет школу, также убедившись, что Гинни тоже уехала, а Гермиона далеко и не придет, только тогда Панси начала действовать. Ей совсем не нужно, чтобы кто-то видел, что она делает, и даже подозревал ее в чем-то. Лучше, если все произошедшее будет для всех неизвестным, ведь если никто не узнает, то и врать не придется. С такими мыслями она вошла в комнату Гарри, взяла его мантию-невидимку. Брать без спроса чужую семейную реликвию не хотелось, ведь это в некотором роде является подставой. Она хочет построить отношения с ними без прямой лжи и подлости, а это как раз она и есть. Не то чтобы это было чем-то сверхзначимым, просто сам факт ее несколько удручал. Она бы хотела справиться со своими проблемами, не прибегая к таким действиям, но иного выхода просто нет. Если она хочет добыть медальон, то только мантия ей может помочь. Она думала и искала иные варианты, как можно проникнуть в кабинет к директору и выкрасть необходимое, но ничего в голову так и не пришло. Конечно, у нее, благодаря диадеме, есть возможность открыть кабинет без ведома директора, но там ведь еще и портреты имеются. Она их деактивировать может, но сам след вмешательства останется, а значит, старик начнет искать. И это все только защита Хогвартса по умолчанию, без учета того, что мог навертеть сам хозяин кабинета. Панси лишнее внимание было не нужно. Лучше, если сам Альбус ничего не узнает. Он с тех пор, как добыл крестраж, не прикасался к нему, держа в своем личном сейфе. По крайней мере, сам медальон каких-либо нарушений своего покоя не замечал. А потому, если тихо выкрасть его сейчас, то есть высокая вероятность, что как минимум пару недель ничего не заметит. Скорее всего, директор будет изучать крестраж, но он или ждет оборудование, или хочет заняться этим в свободное время. Такое время будет на пасхальных каникулах через месяц, так что, когда пропажу заметит, будет уже поздно. Взяв мантию, девушка не стала сразу же ее надевать или бежать к нужному месту. Сначала она захотела проверить ее и испытать. Она уже вчера делала это, пока Гарри находился на уроках, так что сегодня надо было только закрепить информацию. Итак, мантия позволяет стать призраком примерно на 5 минут. Начала девушка. В этом состоянии ничего взять не получится через мантию, будучи полностью в таком состоянии. При этом выпускать руки из-под нее можно, и те становятся материальными, и можно это даже через стену делать. Она проверила это. Вначале, просто на волосах, проведя их так вначале через обложку книги, а потом и через книгу целиком. Потом, удостоверившись, что потерять конечность таким образом не грозит, чуток расширила эксперимент. Будучи под мантией, она провела руку через стену и, вытащив ее из-под покрова, взяла предмет. Затем убрала под накидку снова и вуаля. Все просто и понятно. Под самой мантией можно находиться чуть больше 5 минут, если сосредоточиться, то можно выиграть еще 30 секунд, но затем размывать разум начнет слишком сильно, и можно реально исчезнуть, как будто никогда не существовало. После этого пару часов к этой вещи лучше не прикасаться. А самое крутое, что есть в этой штуке, это то, что человек под ней полностью не обнаружим. Даже система Хогвартса не может видеть никого под ней. Панси, надев диадему, проверила и себя на карте обнаружить не смогла, а потому можно хоть под носом у старика ходить, он и не заметит. Под мантией даже колдовать можно, но есть и минусы. Кошмар, какая же она страшная. Поежилась девушка. Надевать эту вещь так жутко и неприятно. Словно могильную плиту держишь и лежишь в обнимку с мумией. Такое холодное, проникающее в самую душу чувство. Даже ей, сплетенная из двух душ, одна из которых, благодаря работе в Горбиной Беркис, была более чем опытна в разных жутких штуках, было крайне неприятно. И ведь пришлось эту вещь испытывать, проверять, а теперь и надевать снова. Настроение это не добавляло и даже скорее пугало. Но ради дела можно и потерпеть. Главное, потом не дать никому заметить, что с ней что-то не так. Когда все преграды были решены, Панси двинулась к кабинету директора, но не подходила к нему слишком близко. Старик еще внутри, и ей нужно подгадать момент, когда он уйдет, а если ее наблюдения не ошибаются, то примерно в это время Альбус идет прогуляться. Она следила за ним долгое время, выискивая моменты его отсутствия и узнала, что утром он работает у себя, а затем отправляется размять ноги. Всего 10 минут, но этого более чем достаточно. Можно было бы выбрать другое время, например, в обед, но если она сама не будет в большом зале в этот момент, то это может вызвать подозрения. Конечно, это произойдет, только если она таки оставит какие-то следы, но лучше перестраховаться. Плюс, уходя надолго, старик точно как-то озаботится безопасностью рабочего места, а уходя на несколько минут, даже не подумает, что кто-то может успеть что-то украсть. Разумеется, когда пропажа обнаружится, он будет искать, кто мог бы украсть крестраж и как, а потому на мантию подумать тоже может. Но Гарри в это время был в Хаксмиде, так что его никто не заподозрит, да и вряд ли он точный момент пропажи узнает. Сама Панси своим алиби озаботилась, и на нее никто не подумает, так что Дамблдор ничего не узнает. Сейчас она спокойно шла на кухню, придя туда в нужное время, а это место на карте отображается с трудом из-за обилия магии домовиков. Госпожа Гагата, с которой Панси познакомил Гарри, девушку покормила, а в этот самый момент старик покинул свое рабочее место, выйдя с кухни, убрав запахи и вообще какие-либо следы, по которым ее даже теоретически могли отследить. Она накинула мантию и быстрым шагом устремилась к нужному месту. Увы, несмотря на некоторые права на систему слежения и управления Хогвартсом через диадему, девушка парировать тут не могла, а потому была вынуждена бежать, ведь у нее каждая секунда на счету. «Ну-с, начнем», – прошептала она, приблизившись к горгулье. На путь досюда она потратила 2 минуты, и еще около 4 у нее в запасе есть. Подойдя к статуе, она спокойно прошла сквозь нее и начала подниматься по лестнице. Звуков ее шагов не было, движений тоже, а потому она также незаметно проникла в сам кабинет. Кабинет директора Хогвартса был все таким же помпезным и чудаковатым, каким она его помнила из прошлой жизни. Портреты, развешанные по всему помещению, шкафы со всякими непонятными безделушками или красивыми предметами. Вряд ли тут хранится что-то ценное или опасное. Все это в хранилищах находится. Ну, ее не волновали эти вещи. То, что ей было нужно, это тайный сейф, где Альбус хранит всякие опасные предметы. Он изолирован сложными чарами, а также скрыт за стеной. Еще основатели создали этот тайник, в их темные времена ученики порой притаскивали в школу такое, что конфискат где угодно не положишь. Сложнее защита только в Гринготсе, да и то, только потому, что здешние чары все же не были однозначно убийственными. Ну, чтобы юные идиоты, сунувшие нос, куда не надо, не лишились оного вместе с жизнью. Панси подошла к стене и спокойно запустила в нее руку, легко минуя все защитные чары. Да, что это за мантия такая? Поразилась она. Даже магия основателей для нее пустое место. Неужели легенда о братьях Певереллах правда? Неужели это реально артефакт, созданный самой смертью? В такие сказки сложно поверить, но не верить собственным глазам довольно сложно. Она сейчас воочию видит, как фундаментальные законы их общества летят к чертям собачьим. Мантия просто игнорирует все сложнейшие чары, позволяет при этом быть необнаружимым. Невероятно. Восхищаться можно долго, но сначала нужно закончить свои дела. Попав рукой в сейф, она аккуратно сняла с руки часть мантии, сделав ту материальной. Сигнализация никак не отреагировала, что и неудивительно, проникновения изнутри никто не ожидает. Даже гоблины удивятся, если подобное произойдет, а эти ребята известные перестраховщики. Пальцы ухватились за нужный ей предмет. «Да, это я», — ответил медальон в ее голове. И только Панси собиралась убирать руку, как за спиной прозвучал характерный хлопок. «На-на-ни, на-на», — напевал себе под нос Альбус. Старик аппарировал прямо в свой кабинет и двинулся к столу, рядом с которым Панси сейчас и стояла. Девушка застыла, не двигаясь, и перестала дышать. «Цыганка с картами, дорога дальняя». Вот он поравнялся с ней и резко остановился. Сердце Панси начало биться с дикой силой, а сама она зажала рот, лишь бы не издать звука. Умом она понимала, что наложила чары тишины на себя и сейчас под мантией, но на секунду паника взяла вверх, и она замерла. Альбус повернулся в ее сторону и начал осматривать свой кабинет. Ситуация очень тяжелая. Панси не может сдвинуться с места, так как ее материализовавшаяся рука сейчас в сейфе, и пока на нее не накинута мантию, то та покинуть его не сможет. Вторая рука инстинктивно схватила палочку, опасаясь атаки. Время словно остановилось и текло до безумия медленно. Старик озирался, смотрел по сторонам, а затем достал свою палочку. Паркинсон закусила губу и приготовилась ставить блок, а затем ударить по своей руке режущим заклятием. Руку можно и отрастить потом, пропажу скрыть, а отсеченную конечность с кровью легко уничтожить одним заклинанием. Главное, быстро все сделать. Вот Дамблдор поднял палочку и начал водить ей вокруг себя, применяя поисковые заклятия. Девушка же начала молиться, чтобы ее руку в сейфе не обнаружили. Однако проблема не приходит одна. Чтобы сопротивляться действиям мантии, нужно иметь холодный ум и сильную волю, а в такой патовой ситуации, когда сердце готово выпрыгнуть из груди, когда долгие месяцы твоей конспирации готовы полететь к нелзу под хвост, когда твоя жизнь вот-вот может оборваться, сила воли сама собой слегка ослабевает и время безопасного нахождения под мантией стремительно сокращается. Стало прохладно, знакомый жуткий мороз прокатился по вспотевшей спине. Мысли стали терять четкость и расплываться, как будто мозг уже не может нормально работать из-за кровопотери, а конечности стали терять чувствительность. «Нет, я не поддамся, я выдержу». До крови закусила она губу, заставляя болью выбить из себя панику. Это немного помогло, и опустошение отступило, но потерянные 2 минуты уже не вернуть. Альбус, же закончив прочтение всех заклинаний, еще раз посмотрел на свою палочку, затем явно призвал карту Хогвартса, а затем просто пошел к себе. «Ох, эти блинчики!» – покачал он головой, держась за живот. Лишь когда старик скрылся за дверью своих личных покоев, она облегченно выдохнула и вытерла пот со лба. Стоило предвидеть, что старик может в любой момент вернуться и для него аппарировать внутри стен школы, вполне обычное и нормальное дело. Да, глупо вышло, но уже ничего не поделаешь. Пора заканчивать. Убрав палочку, она быстро накинула на руку мантию и, забрав предмет, отошла от сейфа. Рука была в порядке, и жертвовать ей не пришлось. После этого девушка поспешила покинуть кабинет, так как времени оставалось все меньше и меньше. Жуткий холод уже не удавалось подавить, дышать становилось все сложнее и мрачные мысли сами посещали ее сознание. Еще долго ее подобное ощущение не отпустит, но выбора, как поступить, не было. Лишь отойдя на достаточно большое расстояние от кабинета и проверив, нет ли вокруг никого, она сбросила мантию и отшатнулась от нее. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- хотелось чего-то теплого, лучше горячего, приятного и нежного, чтобы все отогнал, но вокруг ничего такого нет. Почему-то в голову пришла какая-то глупая мысль, посидеть с Гарри, но она быстро отогнала ее. Ему лучше не видеть ее в таком состоянии и вообще даже не знать, что она прикасалась к его вещи. Несколько минут ей понадобилось, чтобы унять дрожь и прийти в себя. «Ладно, зато я достигла своей цели», — посмотрела она на медальон Слизерина в своих руках. «Как себя чувствуешь? Держи меня подальше от этой штуки», — слегка дрожа, — произнес он. «Это было ужасно неприятно». «Понимаю», — кивнула она. «Ладно, сейчас занесу мантию, где была, а после пойдем отдыхать. Мне нужна горячая ванна и сытный обед». «А?» — она резко остановилась у окна. Там за деревьями в стороне, где находится Хагсмит, был виден дым, что-то горит. Глава 47. Неприятные решения. Мурлыкал я какую-то мелодию, лениво передвигая ногами. Желания включить плеер не было, да и вообще ничего не хотелось. Зря я пошел погулять, вздохнул я. Прогулка мне как-то не помогает, а даже наоборот, настроение опускается все ниже и ниже. Приятная погода, нежный ветерок треплет волосы, солнышко светит, красота, а вот у меня на душе кошки скребут. Я все никак не могу разобраться, как мне относиться к тому, что узнал. Мыслей слишком много, а все их нужно распределить по полочкам, но никак не получается. С Гермионой нужно отношения разрешить, понять, как быть с Гинни, да и в себе покопаться не помешает. Вот только ничего умного в голову не приходит. Что мне делать со всем этим? Как дальше жить и что думать? Вопросы рождаются, а ответов все нет. Народу вокруг слишком много, вздохнул я. Ну, выходной как-никак, вот потому здесь так много людей бродит. Не то чтобы это мешало, просто настроения нет находиться в толпе. Кто-то бегает по магазинам, кто-то с друзьями посещает лавки и кафешки, чтобы весело провели время, а кто-то кого-то ждет или на свидание. Вон, видно даже Уизли, гуляющего со своей девушкой, а потому лучше отойти подальше отсюда. Ближе к краю деревни стало чуть потише. Итак, о чем я думал? А, да, о своей ситуации с Гинни и Гермионой. Они сейчас занимают мою голову гораздо сильнее, чем какие-то там друзья и прочие жуткости. А, резко остановился я, когда мне на пути попался посторонний. А, посмотрела она на меня с не меньшим удивлением. Мы с Генриеттой случайно встретились здесь и сейчас остановились перед друг другом. Стоим, молчим, стараемся не смотреть, но мысли и чувства видны на лицах, а потому ничего скрыть не получится. «Привет», — решил прервать я затянувшуюся тишину. «Здорово», — буркнула она. «Чего один? У Панси какие-то дела», — ответил я. «А сама? Рон на свидании, а Гермионе не здоровится. Похоже, она еще не отошла от того, что случилось. Все же Панси несколько поторопилась и сильно надавила на девушку. Стоило сначала обговорить все со мной, а уже потом идти к ней, но слизеринка не подумала. Как обычно, ты все слышал? Да, все же задала она этот вопрос. Да, мимо проходил, признался я. Записку ты не находил? Нет, не видел. Мы оба замолчали. Да и что в такой ситуации делать? Мы оба понимаем, что виноваты и начали ссору с глупости, но вот так взять и забыть ее не можем. Может, мы, Генни, не надо, решился сказать я. Давай признаем очевидный факт. Мы, так или иначе бы, поссорились. Она удивленно посмотрела на меня. Ага, или кончилось терпение, или кто-то другой нас рассорил, но говорить это пока нельзя. Нас обоих что-то бесило друг в друге. Тебя раздражало мое поведение, меня, твое, каждый что-то хотел сказать, но терпели, и вот к чему это привело. Я бы хотел быть с ней полностью откровенным, но, увы, не могу. Не сейчас, я не хочу разрушать ее мир и то, что в нем устроено. Я уже позволил эмоциям однажды взять вверх надо мной и поддаться сиюминутному порыву. Снова я такое не должен допускать. Но записка. Плевать на записку, отмахнулся я. Она лишь последнее перышко на весах, ее могло сдуть сквозняком. Домовик, может, как-то, тот же Добби, случайно в лес и убрал. Я, может, когда еду принес, не заметил и поставил ее сверху. Какая разница, что там случилось с этой чертовой запиской? Она не важна. Генни молчала. Да, я не хочу выдавать Гермиону. Генни нуждается в надежном человеке рядом с собой. Мы высказали друг другу то, что думали, обиделись, и просто так забыть это не можем, продолжил я. Сказанные слова не вернуть. Предлагаю просто оставить наши отношения как есть. Продолжим работать вместе, но не более. Нас обоих устраивает такое положение. Я бы хотел все исправить и помириться, но тут возникает Сириус. Он явно боится меня, и если мы с Генни попытаемся сблизиться, то он может уже сам решить нас разделить. В тот раз он убедил это сделать Гермиону. Я понимаю, что действовал он из лучших побуждений, но многие ужасные вещи были сделаны так же. Он сломал ее, навредил не двум людям, а трем. Так что я не хочу лишний раз его нервировать. Пока я сам не разберусь, что со мной. Пока я сам не смогу смело сказать, что не опасен для Генни и смогу ему противопоставить что-то, только тогда я приму окончательное решение, а сейчас лучше не провоцировать на действия. В следующий раз он может быть не так изящен и сломать все окончательно. Возможно, ты прав, спустя несколько минут произнесла Генриетта. Мы оба по-своему виноваты, и так просто это забыться не может. Стоит обдумать все, а после уже решить. Рад, что ты, Генриетта, не думала встретить на своей прогулке Гарри. Вообще-то после того разговора с Панси она старательно избегала вообще встречаться с ним и даже смотреть в его сторону. Слишком неловко было после того, что она узнала и что высказала. До того дня она старалась не думать о тех событиях, но сейчас они преследовали ее, мешали спать и постоянно посещали. Хочешь, не хочешь, а будешь обдумывать и анализировать случившееся. Так она и пришла сама к выводу, что, возможно, они оба были виноваты, что ей самой стоило задуматься о своем поведении и поведении Гарри. Да, он тоже виноват в том, что случилось, но в той ситуации он потерял гораздо больше, чем она. Она осталась при друзьях, с Гермионой на своей стороне, а он совсем один с депрессией, обиженный на мир. А ее обида была так слепа, что она даже игнорировала поведение Рона. Не подумала, что все куда серьезнее, и злость от предательства застелила ей глаза. Тогда смотреть на него, быть рядом с ним, дышать с Гарри одним воздухом было слишком неприятно и будоражило болезненные воспоминания. Однако сейчас она понимает, что была не права, и пускай не она виновата в ссоре, но она виновата в ее последствиях. А уже после того вечера с зовущим, когда Гарри, тогда она осознала, как мелочен и пуст этот конфликт, как глуп он и бессмысленен, и что он для нее все еще слишком дорог. И Гарри все знает, он все слышал, он все понимает и сам думает над этим. Он не нашел записки, скорее всего, она куда-то потерялась. «Плевать на записку», — отмахнулся он. «Она лишь последнее перышко на весах, ее могло сдуть сквозняком. Домовик, может, как-то, тот же Добби, случайно в лес и убрал. Я, может, когда еду принес, не заметил и поставил ее сверху. Какая разница, что там случилось с этой чертовой запиской? Она не важна». «Да, это правда». Раздражение давно зрело внутри них, а потому конфликт был неминуем, а упрямство и глупость не давало им признать это и начать обсуждать. Нужно было поговорить, нужно было найти время и высказаться, чтобы сразу решить все проблемы. Гин не должна была донести до Гарри, что ее бесит его глупое поведение, должна была сказать ему, как он раздражал ее, чтобы он задумался над собой, а ему стоило сказать ей, что он считает ее слова чушью, что он обижен на общество, а потому не понимает, зачем ему помогать, а подобные речи раздражают его. Им нужно было, однако уже поздно что-то говорить. Слова, сказанные в тот вечер, уже не отменить. Все, что им остается, это попытаться заново построить свои отношения, заново научиться доверять, заново. Мы высказали друг другу то, что думали, обиделись, и просто так забыть это не можем, продолжил Гарри. Сказанные слова не вернуть. Предлагаю просто оставить наши отношения как есть. Продолжим работать вместе, но не более. Нас обоих устраивает такое положение. Сначала она хотела возразить, ведь все же не чувствуют к нему ненависти и даже наоборот, но тут же прервала себя. Нет, не из стеснения, а по другой причине. Сириус говорит, что Гарри опасен. Он ничего не может сказать толкового по этому поводу. Если я сейчас попытаюсь сблизиться с ним, то бродяга может опять начать заводить со мной серьезные разговоры. К тому же он хочет проверить Гарри на ментальном уровне, а потому стоит подождать. Как только он узнает, что с Гарри все в порядке, можно и начать общаться. Сейчас же лучше держать дистанцию. Не самое приятное решение, но необходимое. Не ради себя, а ради ее долга и крестного, который заботится о ней и пытается ее защитить. Возможно, ты прав, все же произнесла Генриетта. Мы оба по-своему виноваты, и так просто это забыться не может. Стоит обдумать все, а после уже решить. Рад, что ты. Договорить он не успел, а в следующий миг сорвался с места и прыгнул на нее. Генни даже пискнуть не успела, как он навалился сверху, а затем что-то мощное сносит их в сторону. Взрыв и соседнее здание разлетается на куски. Глава 48. Большой переполох в маленьком Хаксмиде. Чувство опасности взревело в последний момент, и я чудом успел повалить Генни на землю и сам упасть, прежде чем соседнее здание взорвалось. Ударной волной нас отшвырнуло, и чудом не убило осколками, благо тут уже успела среагировать сестра и создать щит, спасший нас. Небольшая контузия, голова кружится, и все гудит, но это мелочь. Мы поднялись на ноги и увидели, как на Хаксмит налетели пожиратели смерти. Люди, облаченные в черное, появлялись тут и там, а затем начали стрелять во все вокруг, поджигая здания и взрывая витрины. Начался настоящий хаос и паника, люди бежали кто куда, подгоняемые хохотом темных магов, что решили устроить тут заварушку. И только мы собрались двинуться в бой, как за спиной прозвучал знакомый голос. «Приветик, зайчик!» «О, бездна!» — выругался я, смотря, как на крышу приземлилась знакомая мне тройка. Лиц их за масками не видно, но не узнать тех, с кем я недавно встречался, не мог. Рядом с ними встало еще где-то 10 человек, а все остальные полетели куда-то в сторону устраивать хаос в остальной части деревни. «Это те самые?» — спросила Генни. «Ага, я бы тебя познакомил с ними, да они представиться забыли», — фыркнул я. «Познакомься, сестренка». «Очень приятно», — сказала она, достав палочку. «Вот и те типы». Римус называл их семейкой Милтон. «Ублюдок, вот ты и попался», — рассмеялся тип слева. «Этот голос я узнаю, пусть под маской и не видно его рыжей шевелюры. Ненавижу рыжих. Его вроде зовут Ленни. Из-за тебя нам пришлось проходить адские тренировки. Я так понимаю, опасаясь, что твой мозг не выдержит, голову решили не напрягать», — сказал я, нащупывая в кармане склянку со стимулятором. «Сейчас она мне очень сильно пригодится». «Урэрот», — заскрежетал зубами Ленни. «Я тебе сейчас задницу надеру. Оставь свои сексуальные фантазии при себе», — отмахнулся я. «Я прямо вижу, как он краснеет от злости под своей маской. Он явно хотел броситься на меня, но его остановили». «Достаточно», — произнес их главный, Фрэнсис. «Вы оба пойдете с нами. По-хорошему или по-плохому? А может, по-плохому, брат?» — захихикала девушка, Алисия. ноги им вряд ли понадобятся, а я так хочу посмотреть, как они танцуют танец Маргаритки, живыми и желательно целыми», — с нажимом произнес Фрэнсис, заставив свою младшую сестру втянуть голову. «Господин Долохов приказал: ну, так попробуйте взять нас», — сказали мы с Геннихором. «Синхронно поднимаем палочки. Конфринго. Применяем мы. Мощное взрывное заклятие выстреливает в толпу пожирателей смерти. Взрыв. Директор лишь благодаря своему опыту и силе выдержал нашу совместную атаку, а вот эти типы ничего такого просто не ожидали. Их отшвырнуло и неплохо приложило о стену, но мы не надеялись, что так легко справимся со всеми, а потому тут же развернулись и рванули в ближайшее здание. Выбили двери и влетели внутрь. Достаю стимулятор и тут же выпиваю его. Неприятный зуд растекается по телу вместе с жаром, но быстро затухает, а внутри просто бурлит энергия, которая так и просится наружу. Мы оказываемся в чьей-то гостиной, заставленной старинной мебелью. Окно резко разлетается на куски, и в него влетает человек в черном, ступифай. Усиленная стимулятором атака не просто пробила поставленный противником щит, но и отшвырнула его обратно на улицу. Тут из других окон вылетают еще враги и атакуют нас. Кулачный противо. Отражаю заклятие одного врага в сторону другого. Мы с Гинни встали спиной к спине и начали отбиваться от прилетевших противников. Ступифай, ступифай, ступифай. Я стрелял, не прерываясь, поливая всех врагов вокруг себя атаками, не забывая уклоняться, отражать заклинания противников, прикрывать сестру и предчувствовать опасности. Генриетта делала то же самое, сражаясь за моей спиной и прикрывая меня. Почему-то мне было на удивление спокойно в этот момент. Что-то внутри меня полностью доверяло человеку за мной и даже не думало сомневаться в том, что что-то может пойти не так. Словно какая-то нервозность, напряжение, что-то давлеющее надо мной продолжительное время ушло, оставив спокойствие и уверенность в том, что моя спина защищена и нет смысла оборачиваться. Это кажется знакомым. На тренировках я подобного не ощущал, ведь опасность там всегда была мнимой. Там я в полной мере не мог понять, как мы с ней хорошо работаем вместе и дополняем друг друга. Но без тех тренировок сейчас мы вряд ли бы смогли так доверять друг другу. Но если раньше я был ведомым и шел за ней, то сейчас, в сторону, крикнул я. Мы с ней тут же расступились, и вместе, где мы только что были, появились змеи-веревки, что едва нас не схватили. Я неудачно отпрыгнул и вылетел в коридор, оторвавшись от сестры. Попался, услышал я за спиной, и в следующий миг чьи-то сильные руки обхватили меня и крепко сжали. «Теперь не уйдешь, мелкий поганец». Меня схватили и подняли над землей, руки прижаты к туловищу, и никак не могу взмахнуть палочкой. Он оттащил меня от прохода в зал и разделил нас с Генни еще сильнее, что мне было в данный момент и выгодно. «Отпусти», — прорычал я, быстро настроившись на негативную энергию. Вновь ощущение смерти и отчаяния, вновь мрачное и холодное желание поделиться тоской иного мира и его холодом. Тьма прокатилась по коже и начала исходить из тела. «Отпусти!» «И-и-и-и!» Завизжал от страха мужик, разжал руки и отпрыгнул от меня. За маской и плащом я не мог видеть его лица, но прямо ощущал его дикий ужас передо мной. Будто я в один миг обратился чудовищем в его глазах и поселил истинный ужас в его сердце. Да, совсем как с Кармаком. «Петрифи кустаталус!» «Парализую пожирателя!» И тут же бегу на помощь сестре. Взрыв. Меня отталкивает от двери, и в лицо бьет горячий воздух. Поднимаюсь и кидаюсь к двери. «Генни», — сказал я и тут же увидел сестру посреди горящей комнаты четырех валяющихся пожирателей. «Ты, потом, валим», — крикнула она и бросилась к стене. «Редукта». Стену взорвало, и она кинулась в провал, а я за ней, оставив позади разрастающийся пожар. Мы вместо того, чтобы оказаться на улице, попали в соседнее здание, которая оказалась какой-то кафешкой. Стекла тут же разбиваются, и внутри влетает знакомая мне двойка придурков, но уже сбросивших подпалившиеся маски и мантии, а с ними еще несколько человек. «Урод, я чуть не обосрался от страха», — вопит Ленни и бросается на меня с ножом в руке, но путь ему преграждает Генни, что со всей дури бьет недоумку в пах, но, несмотря на боль, рыжий недоумок начал ей отвечать, и у них завязался ближний бой. «Не зевай, зайчик», — послышалось надо мной. «Кулачный противо». Отбиваю заклятие психованной девицы, спасаясь от парализации, отразив ее на другого врага. Она поливает меня целым шквалом заклятий, стоя на потолке, а мне остается только защищаться и уклоняться. «Из-за вас, братику, пришлось приложить кучу сил, сдерживая ту атаку». То ли смеялась, То ли злилась эта ненормальная, нет прощения уродом, сдохни, Авада Кедавра, ха-ха-ха-ха-ха, резко в сторону уклоняясь от зеленого луча, запрыгивая за стол с расставленными тарелками и столовыми приборами. Похоже, тут планировался банкет, Винтус. Ударил я потоком сжатого воздуха прямо в стол, и он сам со всем, что на нем, полетели в сторону Эллиси, заставив уже ту защищаться. От нее исходит ударная волна, что разрушает все посторонние объекты вокруг, а затем она готовится выстрелить чем-то убойным, но тут крыша над нами обваливается, и в помещении падают пылающие останки. «Бежим!» — кричит Гинни. Она оттолкнула противника в окно, а затем бросилась к лестнице. «Я за ней!» Позади слышится мат и ругань, а мы мчимся по горящей лестнице, где стены горят. Похоже, огонь из соседнего здания распространился уже и на это. Мы минули второй этаж и вскоре добрались до третьего. Пока мы поднимались, я заметил на рукавах сестры дырки и места порезов. «Ты ранена?» – спросил я, пока мы поднимались. «Нет, она показала чистую и целую кожу, просто одежку попортил. Я защитилась.